Мумитроль спустился вниз в купальню. Небо уже поблекло и начало зеленеть. Ветер уснул, а мертвые камышины неподвижно застыли у края льдины. Мумитроль прислушался и подумал, что тишина тоже поет, только низким голосом. Быть может, это пел лед, который все более толстым покровом стягивал море. В купальне было тепло, а на столе стоял голубой чайник муми-мамы. Мумитроль уселся в шезлонг и спросил, когда она явится. «Скоро», — ответила Туутики. «Но ты не беспокойся». «Разве я о стуже беспокоюсь?» — сказал Мумитроль. «Я беспокоюсь о других». Туутики потерла свою мордочку и задумалась. «Видишь ли», — сказала она, — «столько самого разного случается лишь зимой, а не летом, и не осенью, и не весной. Зимой случается все самое страшное, самое удивительное. Являются всякие ночные звери и существа, которым нигде нет места. Да никто и не верит, что они есть на свете. Ведь все остальное время они прячутся. А когда выпадает белый снег, ночи становятся длинными, наступает покой, и все погружается в зимнюю спячку. Вот тогда они тут как тут. А ты их знаешь?» — спросил Мумитроль. «Кого знаю, а кого и нет», — ответила Туутики. Мумитроль пнул ножку стола и вздохнул. «Ясное дело», — повторил он. «Но я не хочу жить среди разных тайн. Вдруг бац, и ты попадаешь в совсем новый мир, и нет никого, кому хочется спросить, где ты жил прежде. Даже у малышки Мю нет желания говорить о том, прежнем, настоящем мире». «А как можно узнать, какой мир настоящий, а какой нет?» — спросила Туутики, прижавшись носом к стеклу. «Вот и она». Малышка Мю распахнула дверь и объявила: «Парус годится! Но сейчас мне нужнее всего муфта. Из грелки для кофейника, как я ее ни кроила, муфта никак не выходит. А теперь у грелки муми-мамы такой вид, что мне даже совестно подарить ее ежу-переселенцу». «Вижу», — сказал Мумитроль, мрачно глядя на растерзанную грелку. Малышка Мю бросила грелку на пол, ее мгновенно убрала одна из мышек-невидимок. «Ну, а теперь ледяная дева скоро явится», — сказала малышка Мю. «Я тоже так думаю», — серьезно согласилась с ней Туутики. «Выйдем и посмотрим». Они вышли на мостки купальни и принюхались к морю. Вечернее небо было совсем зеленым, и весь мир казался сделанным из тонкого стекла. Стояла мертвая тишина, и повсюду, отражаясь в ледяном насте, светили ясно различимые звезды. Было ужасно холодно. «Да, она приближается», — подтвердила Туутики. «Теперь нам пора уйти в дом».